вспышки, после которой рискнувшего унесут на носилках с пробитой головой. И не факт, что живым унесут. Тем не менее, сражение, даже на арене, это эмоции, адреналин, напряжение. И наступил тот момент, когда сразу пятеро тех, кто уже показал себя хорошими бойцами, одновременно шагнули в сторону центра арены. В глазах каждого из них горел огонь битвы. Пятеро сделали свой первый шаг. Заметили друг друга. Но не сцепились друг с другом. Нет. Наоборот, они кивнули друг дружке и взяли птицеголового в кольцо. Синхронный шаг пятерых бойцов, и ладонь черноволосого ложится на чехол наконечника. Еще шаг, и пальцы птицеголового дергают за завязку чехла. Матеус сам не заметил, как привстал с кресла. Еще 10 секунд, и пятеро нападут на одного. На того, кто все сражение просто просидел и даже не обнажил своего оружия. Напряжение таково, что даже орущие до этого и скандирующие трибуны замолчали. Взгляды тысяч зрителей сошлись на пятерке храбрецов. Еще совсем немного, совсем чуть-чуть, и всем станет ясно, насколько хорош этот выскочка-чужеземец. Левая ладонь птицеголового ложится на песок. Он явно готов резко подняться. 5 оружий взлетают в боевую позицию. 3 меча, 1 булава и еще 1 секира. Еще 1 шаг пятерки храбрецов, и если черноволосый не встанет, то каким бы великим мастером он ни был, он уже не успеет отразить все 5 атак из положения сидя. Но прежде чем это происходит, над ареной раздается командный голос главного распорядителя, усиленный воздушной магией. «Стоп! Бронзовый отборочный этап завершен. На арене осталось только 16 способных держать оружие». 4 из 5 храбрецов опускают свое оружие, но вот 5-й явно недоволен. Он делает стремительный шаг вперед, секира в его руке взлетает вверх, но раздается резкий щелчок, и он замирает, скованный магией браслетов, надетых на его запястье. «Повторяю!» — в голосе распорядителя слышатся раздраженные нотки. «Отборочный этап завершен! Всем опустить оружие!» После короткой паузы распорядитель продолжает, но уже более веселым и заводящим голосом. «Арена! Встречай! 16 прошедших отбор! Вот их имена! Ученица префекта Южного округа Триеса Парави Малик. 7 побед!» На это имя зрители отреагировали бурными криками поддержки. «Стражник западных врат Луинь Хасаар. 6 побед!» На это имя реакция трибун была уже не такой бурной. Распорядитель называл имена прошедших дальше, а Матова все смотрел на Черноволосого. Тот поднялся на ноги, подошел к тому, кто так и стоял, до сих пор замерев с занесенной секирой в руках, и заглянул ему в глаза, а затем сокрушенно покачал головой, словно всепонимающий отец разочарован поведением сына шалопая. После чего птицеголовый спокойно, даже как-то лениво, занял свое место в ряду прошедших дальше. Когда распорядитель называл 16-е имя, вся арена молчала. «И последним, с результатом 0. Тем не менее, как оставшийся на ногах, дальше проходит ученик шерифа Унуда Эндера, Рейвен из Сиэтла». Ответом на это представление была полная тишина. Арена молчала. И в этой абсолютной тишине, словно гром, раздались неожиданные аплодисменты. Повернув голову влево, Матео с удивлением обнаружил, что 200 лет простоявшая пустой вип-ложа, принадлежащая пропавшей века назад секте праведного возвышения, сейчас не пустует. На ее парапете, свесив ноги вниз, одетая в шикарное обтягивающее платье, сидела ослепительно красивая женщина и хлопала в ладоши.